Глава 12. Зверь и ловушка. 6 августа 2001 года. Не хотите посмотреть один фильм? Право, его стоит посмотреть. Голос Моралова, даже смягченный, приглушенный, заставлял люстру качаться. Его фигура заполняла дверной проем. Если вы предлагаете, значит стоит, засмеялся Михалыч. А что за фильм? Сняли знакомые ребята. Мрачное дело, нехорошее. То есть, я понимаю так, смотреть его стоит, этот фильм, но впечатления тяжелые? Ну да. Михалыч, может, вам жены с собой не брать? А ваша жена фильм смотрела? Ну, она все-таки жена охотника. А моя жена ученого. Когда приходить? Да вот, Владимира Дмитриевича подождем. Его охотники все мучают. Опять расспрашивают о чем-то. Придет он и сядем. Фильм и вправду оказался невеселый. Документальный фильм о том, как бравые охотнички добыли на малой речке медведя. Взяли лицензию, все законно, честь по чести, чтобы не прятать потом шкуру и клыки. Ну и поставили на медведя капкан. Моралов торопливо объяснял, что охотники настропалили ловушку, а сами уехали в Минусинск. Неделю жили там в гостинице и промывали себе внутренности водкой. А через неделю они поехали осмотреть ловушку. И вот взяли с собой видеокамеру. После чередования ряби и нескольких непонятных световых вспышек стало видно место совершения грандиозных охотничьих подвигов — поляна в еловом лесу. К одиноко стоящей ели прикрепили цепь, замаскировали ее и приковали цепью к ели капкан, поставленный на медвежьей тропе. Пока охотники резвились в Минусинске, зверь попался в наставленный капкан. С чувством неловкости смотрели зрители на все это. На пьяноватых, сытых аглоедов, которые вываливаются из вездеходов иностранного производства. Жизнерадостно сияют в камеру, отдавая честь или наставляя рожки друг другу. Тащат с собой карабины с оптическим прицелом, магазинные, нарезные ружья иностранного производства. И даже АКМ со специфическим решетчатым прикладом. А напротив небольшой толпы из 9 вооруженных людей стоял чудовищно тощий медведь, еле поводя боками от смертельной усталости. Трудно сказать, сколько именно дней ходил вокруг дерева зверь. 3 дня, 4, 5. Во всяком случае, ему хватило времени протоптать тропу глубиной в добрых полметра там, где он бегал вокруг дерева. Час за часом, день за днем, ночь за ночью. Хватило времени и на то, чтобы изгрызть дерево, перегрызть ствол чуть ли не метровой толщины, так, что дерево рухнуло. Наверное, зверь рассчитывал перетащить через верхушку пня цепь, опоясавшую дерево кольцом, и не сумел перегрызть ствол достаточно низко, так, чтобы реально можно было перекинуть. Ниже ствол сильно расширялся, не по силам для его зубов. Судя по всему, охотники пришли в начале новой попытки медведя освободиться. Зверь начал отгрызать себе лапу. Смертельно отощавший зверь стоял, поводя боками, держа на отлете лапу с капканом. С лапой текла струйка крови. Дерево и тропа тоже запятнаны кровью. Голова зверя казалась несоразмерно большой по сравнению с отощавшим телом. Зверь стоял лицом к охотникам. И какое-то совершенно незвериное выражение застыло на его лице. Что можно было ждать от загнанного животного? Ну, ярости, бессильных попыток добраться до своих мучителей. Ну, панического страха, стремления мчаться, не разбирая дороги. В крайнем случае, если очень уж разумное животное, затаиться и лежать. Ждать, как решится его судьба. А этот медведь стоял, как будто считая людей, или пытаясь их изучить. И зазвучало вдруг ритмичное пофыркивание. Звуки были то выше, то ниже, то раздавались почти один за другим, то их разделяли долгие промежутки. Зверь вытягивал шею и ритмично фыркал, внимательно глядя на людей. Потом появилось ворчание. Нет, зверь не зарычал, не оскалил страшные клыки. Наряду с фырканьем раздалось тоже ритмичное ворчание, и тоже то выше, то ниже. На какое-то время звуковую дорожку забил азартный вопль. — Колька, гляди, он с тобой побеседовать хочет! И блудливый смех в несколько глоток. А медведь опять издавал много звуков, понижая и повышая тон. От повизгивания до внутреннего урчания. И опять зафыркал, в точности повторяя те звуки, с которых и начал. Опять человеческий вопль. — Я первый, ты, Мишка, потом! Какая-то возня, камера колышется, медведь продолжает ритмично фыркать и повизгивать. — С перепугу должно быть! Опять взрыв восторга и выстрел. Пуля ударила в бок зверя, туда, где он кончается, бок, перед тазовыми костями. Ударила и прошла насквозь. Видно было, как она ударила в ствол дерева. Зверь ухнул и пересел на задние лапы. Из полуоткрытой пасти пошел низкий, вполне человеческий стон. Взрыв хохота. — Петька, ты же ему не туда засандалил. Ты ему яйца оторвать хотел. Так надо дальше. Гомонили охотники. — Вон, гляди, как надо. Выстрел, и тут же второй. То ли дуплет из двустволки, то ли второй охотничек поторопился выстрелить за первым. Промах. Пуля бьет куда-то в дерево. Взрыв восторга по этому поводу. Пуля бьет в плечо присевшего зверя, в кость. Отбрасывает, переворачивает на спину. Долгий пронзительный стон. Лапы судорожно дергаются, бьются в воздухе. Звенит цепь, прикрепленная к капкану. Медведь пытается перевернуться. Цепь наматывается, сковывает движение. Оказывается, поверх спины. Кажется, зверь продолжает ритмически фыркать. Но его уже почти не слышно. Орут охотники. Выясняют, кому теперь стрелять. Выстрел, и сразу еще, еще. Пули пригвождают животное к земле. Взмыл к небу жуткий плач или визг. Слышно, что зверь уже не сдерживает себя, не терпит, когда пуля разрезает его кости и мясо, разрывает внутренности в клочья. Раз за разом страшно кричал, безумно бился, выгибаясь, умирающий зверь. И звучал аккомпанемент блудливого смеха, веселых воплей охотников. И били пули, превращая брюхо зверя в месиво. Судя по всему, охотники и впрямь хотели отстрелить ему гениталии, да только мазали безбожно. Вот лапы последний раз задвигались, уже медленно, уже останавливаясь навсегда. И зверь затих, лежал неподвижно, пока охотники продолжали всаживать пули в мертвого, неподвижного медведя. От каждого удара пули тушу подбрасывала. В конце концов развернула спиной к охотникам. Зажатые в капкан передняя и задняя лапы торчали в воздух под углом. Задняя лапа почему-то всегда торчит у мертвых животных, а передняя на этот раз тянула цепь. Кто-то выбежал, в упор всадил пулю между лопаток медведя. Обернулся и отсалютовал ружьем. Камера задвигалась, продолжая снимать. Человек подошел вплотную, фиксируя на видеопленку морду зверя. — О, какие клыки! Это орал, как видно, сам снимавший и клыки. Да, видно было, что громадные клыки. Только внимание фиксировало почему-то больше страдальский оскал, мученически прокушенный язык животного. И звук, не очень соответствующий, казалось бы, ситуации, звук журчания. Журчала льющаяся из еще теплого тела кровь. Изображение запрыгало, погасло. Какое-то время все молчали. Толстолес наконец тихо, деликатно откашлялся. — Дмитрий Сергеевич, простите, а что случилось с изображением в конце? Ведь в таких случаях полагается изображать на видеопленку всех, так сказать, стоящими у добычи. Голос старого ученого замер на вопросительной ноте. — А это я подошел. Они же стрельбу подняли на весь лес, шума выше крыши. Медведя этого они мне попомнят, поверьте. Внушительно закончил Моралов. Помолчали. — А других таких мест вы не находили? Ловушек. Обычно такие компании... — Я знаю. Они мне показали еще три таких места. В одном из них был медведь. Но он только что попался. Я его сумел связать и снять капкан. Кстати, ключей от капканов у этой публики не было. Соображаете? Нет. Как же они собирались вынимать из ловушек убитых зверей? Лапы отрубать, что ли? А никак. Зачем вынимать туши? Они же не есть их собирались, ни шкурами пользоваться. Вон в каком состоянии шкуры после их пальбы. Ну, вырубят они клыки, ну, отрежут голову. Целый череп дома поставить. Ну, и еще полосу шкуры из хребта. Тоже на какие-то подделки. А остальное-то им для чего? И, как я понимаю, преследовать по закону их... Да, совершенно бессмысленно. Эти... Моралов быстро поймал себя за язык, покосился на Лену. Хмыкнул и помотал головой. Так вот, эти охотники... Двое из краевой администрации, один из местного суда. Суда? А что вы удивляетесь? Из суда тоже. У меня другой вопрос. Лена напряглась, как струна, подалась вперед. Только давайте посмотрим еще раз. Те кадры, где он, где медведь фыркает и рычит. Можно их еще раз? Пожалуйста. Моралов и не скрывал, что чем-то он страшно доволен. Опять поплыли кадры, где медведь в свои последние минуты внимательно смотрел на охотников и ритмично фыркал. Моралов и Михалыч наблюдали и за экраном, и за Леной. — Смотрите! — Лена выбросила руку в сторону экрана. — Смотрите и слушайте. Вы понимаете, что он делает? — А что? — Вы не видите? Он же говорит. — Впервые слышу, чтобы медведь разговаривал. Вы слишком впечатлительны. И Довстолец хотел было закончить классическим «Дитя мое», но вовремя поймал себя за язык и окончил фразу вежливо нейтральным. — Леночка, вы же слышите, он говорит. Товстолец жевал губами, не вполне соглашаясь. — Но вы же слышите, он разговаривал, он что-то пытался сказать им, а перед смертью повторил то же самое. Эти кретины убили мыслящее существо. — Если говорит, то мыслящее существо? — У вас есть какие-то сомнения? Моралов энергично чесал голову.